Соломенный Илья. Не время для героев. Книга третья. Глава первая. Творение. «Остановись, предатель! Проклятый ублюдок, остановись! Куда ты идешь? Зачем?» Я кричу. Точнее, пытаюсь. Слова не покидают моего рта, оставаясь только мыслями. Я сам являюсь не более чем мыслями. Ни тело, ни магия. Мне больше ничего не подвластно. Все, что было, украдено Сейнарай. «Не стоит надрываться, Хелгар», — вслух произносит Беренгар и шумно вдыхает воздух. «Боги, как же это приятно просто дышать!» «Верни мое тело!» «Прости, юный Сейнарай, но я вынужден тебе отказать». «Проклятый колдун, ты обманул меня!» «Да, знаю. Я не горжусь этим, но мне выпал шанс, и я решил им воспользоваться». «Тварь, я найду способ выбраться, и тогда...» «Не думаю, что у тебя получится, Хелгар», — спокойно говорит Беренгар. Он бросает короткий взгляд в сторону уходящей к востоку улицы. Я, словно зритель, слежу за направлением его взгляда и вижу полсотни елайцев в тяжелых доспехах. Они маршируют по дороге и, увидев меня, то есть Беренгара в моем теле, бросаются в атаку. Их командир в шлеме с султаном и начищенных до блеска доспехах что-то выкрикивает. Вперед выскакивает десяток лучников. Вскинув оружие, они натягивают тетивы. «Прячься!» Беренгар, услышав это, только посмеивается. «Сейчас я покажу тебе, на что способен истинный Сейнарай», — с ноткой превосходства говорит он. «Я не чувствую, каких потоков он касается. Не понимаю, как трансформирует энергию. Не вижу, как направляет ее. Вижу только результаты, он впечатляет, несмотря на мое положение пленника в собственном теле». Беренгар не использует жесты. Он просто смотрит на выстреливших лучников, и те разлетаются облаками пепла, будто на потухший костер подул сильный ветер. Вместе с доспехами и оружием, а их стрелы рассыпаются на полпути ко мне. К нам. Увидев это, елайцы-мечники отшатываются. Я вижу, что они пытаются принять боевое построение, но не успевают. Камни под их ногами вдруг вспениваются. Земля взрывается и мигом затягивает в себя четыре десятка человек. Там, где они стояли, теперь только взломанное полотно улицы. Ни хрена себе. Что, нравится? То-то же. Это еще цветочки. Хмыкает Беренгар и, как ни в чем не бывало, идет дальше. Почему сейчас? Спрашиваю я, когда мы проходим пару перекрестков, не встречая ни души. Эта часть города, куда не успели добраться имперские войска, удивительно пустая. Что? Почему ты занял мое тело сейчас? Мог ведь сделать это гораздо раньше. Ошибаешься, Хелгар, не мог. Твое тело не выдержало бы мой дух. Неразвитый источник, слабые каналы. Я бы просто выжег тебя. А сейчас, значит, все нормально? Подготовил тушку, да? А я, дурак, верил тебе. И снова ошибаешься. «Я...» — он акцентирует это слово. «Не собирался занимать твое тело, но раз уж так вышло... Как я уже говорил, мне выпал шанс поквитаться, и упускать его я не намерен». «Поквитаться? С кем?» «С тем, кого твой отец якобы убил. С Рандером». Я молчу, переваривая услышанное. «Ты бредишь. Может, не привык к телу, или магические потоки повредились, когда...» Беренгар смеется. «Ты что, правда вздумал учить меня? Да брось, парень! Неужели ты думаешь, что маг, пусть и такой искусный, как твой отец, мог убить существо, живущее тысячу с небольшим лет?» Снова молчу. «Откуда ты знаешь? Ты ведь вообще не был в курсе об Эрандере, моем отце, расколе и всем, что я тебе...» Сейнарай снова посмеивается, а я чувствую себя полным идиотом. «Елайская гниль! Проклятый старик! Он провел меня! Он все знал!» «Да, Хелгар, я знал куда больше, чем показывал тебе. Прости, что так получилось, если, конечно, мои извинения что-то решат». Сейнарай смотрит вверх, и я вижу нескольких кружащих высоко в небе кейласов. Один из них чуть снижается, делает над кварталом круг, закладывает длинную дугу и летит к замку. «Кажется, нас заметили», — произносит Беренгар. «Надеюсь, передадут информацию о госте и мешать не будут». «С чего бы это?» Он не отвечает и продолжает вышагивать по мощёной дороге, внимательно глядя по сторонам. Я, однако, успокаиваться не намерен. «Зачем тебе сражаться с Ирандером?» «Он задолжал мне кое-что». Неожиданно зло отвечает Беренгар, и в этот момент я чувствую его эмоции словно свои. Сейнарай поглощает такая ярость, которая, превратись она в пламя, могла бы сжечь целый город. И долг этот я из него вытрясу, раз уж так удачно сложились обстоятельства. Ты себе даже представить не можешь, парень, как долго я этого ждал. Но если ты прав, и Ирандер жив, драться с ним — это самоубийство. Слишком рискованно. Риски есть всегда. Ты сам рисковал последние полгода, и всегда получалось так, что судьба и боги благоволили тебе. А теперь к твоей удаче мы добавим мою. Но ведь мы умрем! Умрем, старый ты безумец! Умрем? И об этом не споют песен Хелгар, как ни грустно это признавать. Но мы сделаем то, о чем мечтали целые поколения. Во мне просыпается страх. После всего, что сейчас наговорил Беренгар, я испытываю бурю эмоций, и приятных среди них нет вовсе. Старый дурак уверен, что темный владыка жив и решил свести с ним какие-то свои счеты. Проклятие! Неужели он серьезно? «У тебя мое тело! Ты получил возможность вернуться в настоящий мир! Можешь делать что угодно, и вместо того, чтобы жить, ты...» «Не все так просто, Хелгар», — грустно отвечает Беренгар. «Как бы мне ни хотелось прожить еще одну жизнь в совершенно новом для себя мире, это невозможно». «Почему?» «Потому что я все равно умру. Несмотря на то, что ты прошел большой путь и развил свое тело за последний год, как удается не всякому Тоскалору, оно не примет мой дух. Он все еще слишком силен для тебя». «Но ты впустил меня лишь на время, Хелгар. Прости, но моя мощь слишком огромна для тебя. Это... Туан Венделио. Все равно, что пытаться удержать смерч в стеклянном стакане. Ты тоже умрешь, и этого уже не изменить». «Проклятый обманщик! Мерзкий старикашка!» Меня распирает от чувств. Беренгар так спокойно говорит о моей гибели. Я привык думать о смерти как о том, что постоянно находится рядом, но сейчас чувствовал себя обманутым. Я так и так бы умер, но не ради непонятных целей Сейнарая, о которых тот забыл упомянуть. «Понимаю твои чувства», — спокойно замечает Сейнарай. «Но поверь, я не подозревал, что так получится. Лишь когда оказался в твоем теле и излечил тебя, понял, что долго оно меня не выдержит. Сутки, максимум двое». «Верни мне тело! Верни, скотина! Оно не твое! Не твое!» «Не могу, парень. Прости. Другого шанса у меня не будет», — тихо говорит Беренгар, выходя из-за поворота улицы на открытое пространство. Перед нами оказывается мост. Каменная громада с высокими бортами перекинута через глубокий ров, отделяющий крепость от города. Прямо перед постройкой стоит, точнее, висит в воздухе, не касаясь босыми серыми ногами земли, существо, которое я отлично помню. Я узнаю тварь сходу, и холод сковывает меня, но Беренгар удивительно спокоен. «Меня ждут», — говорит он. Несколько мгновений советник молчит, а затем делает неопределенный жест когтистой лапой, разворачивается и, превратившись в дым, одним махом преодолевает расстояние до распахнутых ворот крепости. Кроме ученика Ирандера вокруг по-прежнему никого нет. «Вот так просто? Но почему?» Догадка пронзает меня словно кинжал. Слова Беренгара, сказанные чуть раньше, его спокойствие, советник, даже не думающий нападать. «Ты с ними заодно?» «Можно сказать и так», — мысленно отвечает Беренгар. «Но на своих условиях». «Что это значит?» «Скоро узнаешь». Мы идем по крепости. Она оказывается огромной. Куда больше, чем можно было предположить, глядя на эту громаду со стороны. Дворы, переходы, галереи, стены, коридоры, залы, помещения, лестницы — если бы не советник, дымом перемещающийся перед нами, лично я бы точно заблудился сразу. Каменная постройка выглядит новой и вызывает уважение. После того, как Айшадзул раскатали по камешку, представляю, как было сложно отстроить ее заново. Но в крепости нет ни души. Вообще никого, ни стрелков на стенах, ни мечников во дворах, ни чернокнижников в залах. Вокруг стоит звенящая тишина. Звук шагов эхом отражается от каменных стен. Советник ведет нас довольно долго, пока по широкой винтовой лестнице из рыжеватого камня мы не поднимаемся на вершину огромной башни. Полагаю, одной из тех, которые я видел издалека. Перед массивными каменными дверьми, изрезанными жутковатым орнаментом, изображающим страшные сцены боя между неизвестными мне крылатыми существами, похожими на людей, советник останавливается. Он молча тычет в дверь своей когтистой лапой, и створки с глухим звуком распахиваются. «Приготовься, Хелгар. Нас ждет судьба», — мысленно произносит Беренгар и делает шаг вперед. За дверьми огромный круглый зал. Его большая часть открыта, и купол крыши поддерживается колоннами, расставленными по периметру. За ними небольшой балкон и... пустота. Благодаря этому в зале, чей пол вымощен гладкой отполированной плиткой, гуляет ветер. А еще там находится человек, но... человек ли? Нет, я сразу понимаю, кто это. Ирандер. В конце концов, из слов Беренгара и так было понятно, куда мы идем, но... вот так запросто увидеть древнюю темную легенду? Закованный в доспехи, он сидит на большом каменном троне, установленном на нескольких подиумах из антрацитово черного камня в центре зала. «Елайская гниль! Эту броню узнаю сразу, ведь именно в ней я сражался с рыцарем в своих снах. Осознание этого неприятно, так что хочется заскрипеть зубами. Но почему так? Что значили эти сны? Если отец был рыцарем, то я... неужели в этих снах Ирандером был я?» Кольчуга, покрытая подвижными металлическими пластинами, отливающих матово-черным с красными прожилками. Легкие, почти невесомые наплечники, налокотники и наколенники. Кожаные вставки между ними, облегающие тело. Доспех покрывает Ирандера полностью, закрывая все участки его кожи, и с моим сном есть только два отличия. Первое — рогатый шлем, за забралом которого клубится тьма и мелькают два красных огонька. Второе — массивная перчатка, изготовленная не из металла, а из чего-то кристаллического. Эта перчатка красива и отчего-то сразу притягивает мой взгляд. Сегментированная, подвижная, переливающаяся, исполненная безупречно, она напоминает элемент древнего доспеха. Доспеха, который носили сами боги. Но главное другое. Стоит только Беренгару войти в зал, как я чувствую мощь, заполняющую Ирандера. Даже будучи гостем в собственном теле, даже не ощущая своего источника и возможностей Сейнарай, до моей сущности, словно раскаты грома, предвещающего сильную бурю, докатываются отголоски силы этого создания. И она огромна. Беренгар делает пару шагов назад, и Ирандер взмахивает рукой, приказывая ему остановиться. Несколько мгновений он рассматривает меня, а затем начинает смеяться. Глухо, жутко, неестественно, не похоже на человека. «Творение все-таки оказалось способным, смогло преодолеть сложности и добраться до меня. Здравствуй, творение. Я рад, что мои усилия не пошли прахом, и даже ты и твой глупый отец не смогли их изменить». Его голос неожиданно приятен. Глубокий, красивый, сильный. Его хочется слушать. Ему хочется подчиняться. «Держи себя в руках!» — рявкает где-то рядом со мной голос Беренгара. «Не поддавайся его колдовству!» Морок слетает. «Проклятье, я чувствую страх! И из-за воли, мгновенно расположившей меня к себе, и из-за слов самого Ирандера. Творение? Это он обо мне? Даже если так, неужели не видит, что телом управляет Беренгар?» «Глупый Сейнарай смог сделать так, чтобы творение не подохло по дороге». Не дождавшись ответного приветствия, Ирандер рывком встает с трона и спускается по ступенькам. Только сейчас я понимаю, что он раза в полтора выше меня и куда массивнее. «Глупый Сейнарай?» — Я не сразу понимаю, почему Беренгар задает этот вопрос, но после ответа темного владыки до меня доходит, что таким образом он и себя не выдал, и мне кое-что объяснил. Ум творения не развит. Оно не понимает. Что? Речь о Сейнарай из книги. Вы знакомы? Учитель, находясь в моем теле, продолжал разыгрывать удивление. Он совершенно точно не хочет, чтобы Ирандер узнал, что в моем теле находится он. А между тем темный владыка с гулким, тяжелым звуком, ступая на плиты пола, подходит ко мне, обходит по кругу и внимательно разглядывает. Теперь давящая аура ощущается куда сильнее. Творение любопытно. Этот недостаток мы уберем. Но ответь. Творение. Почему ты пришел? Мне нужно знать, чтобы определить верную последовательность. О чем он? Я не понимаю. Заткнись и дай мне разобраться. Достаточно, что понимаю я. Я... Сейнарай мастерски играет голосом и телом, даже несмотря на то, что он долгое время был их лишен. Я почувствовал, что должен быть здесь. Увидел башню и понял... Творение! Восприимчиво. Это хорошо, произносит Рандер. Он говорит совсем не так, как человек. Его интонации постоянно меняются, ломаются, часто не подходят друг другу в соседних словах и фразах. Будто он воспроизводит речь, которую слышал одновременно от сотен людей. Это значит, что оно не безнадежно, хоть и глупо, раз не понимает. Так и должно было случиться, если ты почувствовал. Значит, готов. Готов к чему? Хочется крикнуть мне. Темный властелин щелкает пальцами в кристаллической перчатке, и мое тело мгновенно поднимается в воздух. Что происходит? Весьма естественно удивляется Беренгар, якобы пытаясь вырваться из магической хватки. «Ты упустил момент, чтобы напасть!» — ужасаюсь я. «Не переживай, я знаю, что делаю. Нужно усыпить его бдительность». «Творение!» «Много!» — шумит. «Но...» — ответ. «Прост. Сейчас ты исполнишь то, ради чего был создан». «Создан?» — Ирандер встает напротив нас. «Да». Твой отец не имеет отношения к твоей сути творения. Тебя создал я. А он просто выполнил мой приказ. Я хочу знать, выкрикиваю я. Хочу понять, спроси его, Сейнарай. Если мы сдохнем, я хотя бы пойму. Пожалуйста, спроси, о чем он? Какой приказ? Какой приказ? Вися в воздухе с разведенными руками, зафиксированной магией Ирандера, Беренгар все-таки решает выполнить мою последнюю просьбу. «Творение слишком много, — говорит, — высокомерно и надменно замечает Ирандер. Он чуть склоняет голову в шлеме. Но оно преодолело длинный путь и совершило то, ради чего я его создал. Так и быть в качестве награды ты получишь ответ. Тот, кого ты считаешь отцом, всего лишь думал, что победил меня. На самом деле я заставил его так подумать. Но на самом деле генерал Слейд проиграл в той схватке. Ирандер на мгновение прерывается, а затем продолжает совсем другим голосом. «Я уничтожил все его надежды и, уверен, подчинил своей воле, а затем влил в лучшего из представителей света изрядную часть себя. И, вернувшись, Кристиан, все так же повинуясь моему приказу, зачал своей жене мальчика, который на самом деле был не его сыном, а всего лишь подготовленной для меня куклой, творением, которая, наконец-то, позволит мне полностью очиститься и стать тем, кем я должен стать». Темный властелин делает легкое движение, закованной в сталь кистью, и вокруг нас на полу появляется полыхающий магией круг. Из него в купол бьет поток фиолетового света. «Еще немного». Я слышу рядом с собой возбужденный шепот Беренгара. «Еще чуть-чуть». Я ничего ему не отвечаю. Услышанное полностью выбивает меня из колеи. Единственное, что я чувствую — опустошение. Значит, вся моя жизнь была ложью? Я должен был стать всего лишь вместилищем для темной сущности Ирандера? Правда, со временем генерал начал сопротивляться моей воле. Да, он оказался крепче, чем я полагал. Человечек был крепок, но я все же его сломал. Хоть и был слишком далеко, не мог действовать на него, привязанный к этому месту. Некоторые мои приказы он переиначил в моменты просветления. Запечатал в творении темную сторону дара и спрятал книгу Сейнарай. Она попала к творению позже, чем должна была, да еще и практически случайно, но все обернулось к лучшему. Творение встретилось с другим творением, искалеченным, забракованным мной вариантом. Сумела взять магию под контроль и быстро развить ее. Теперь творение хоть и слабее, чем я рассчитывал, но ничего. Сейчас мы кое-что сделаем, и тогда... Говоря, Ирандер не перестает колдовать. В воздухе вокруг него вспыхивают разные магические символы. Под куполом мелькают молнии, по светящемуся щиту, окружающему меня, пробегают всполохи, и... Кажется, что я замечаю на нем будто бы образы каких-то людей и созданий. Массивные двери зала распахиваются. По краю магического круга расходятся двое советников и встают по бокам от Ирандера. Они вытягивают свои лапы, кладут их на плечи темного владыки. Мерзкие когти, торчащие из пальцев, буквально вплавляются в доспех темного повелителя, а из спин его учеников вырываются тонкие энергожгуты. Извиваясь в воздухе, словно змеи, они без труда преодолевают магический круг и вонзаются мне под ребра. «Благодарю, что выполнил свое предназначение», — бесцветно говорит Ирандер. «И тут я, наконец, чувствую магию Беренгара. Она не просто заперта в моем теле, а едва не вырывается наружу. Проклятие — это словно грозу запереть в человеке или бурлящий вулкан. Теперь до меня доходят слова Сейнарай о том, что мое тело просто не способно вместить его дух. Вырываясь из груди, по воздуху вокруг нас бьет волна. Не стихийная, вообще не магическая, это удар воли. Он настолько силен, что без труда разбивает светящийся барьер, возведенный Ирандером. Но что куда важнее, по энергожгутам, впившимся в мое тело, тоже проносится импульс. Он сжигает за собой связь между мной и советниками, врезается в них, и твари разлетаются кровавыми ошметками, забрызгивая Ирандера, который, впрочем, даже не шелохнулся. Однако его магия перестает удерживать меня, и я мягко приземляюсь на гладкий пол. «Так, так, так», — глухо произносит темный владыка. «Творение сильнее, чем я предполагал. Кажется, дух Сейнарай мне о чем-то не рассказал». «Ты прав, ублюдок!» — скалится Беренгар, и в его руке, появляясь из ниоткуда, возникает прекрасный меч, полыхающий ярким светом. «О том, что сегодня твой последний день!» Резкий рывок, и уйдя от удара молний, Сейнарай хлещет Ирандера огненной плетью и бросается на него.